670. Сентябрь 27. Сын мой, силу яви сознанием на мне удержаться. Понимаешь ли, что все дело в том, чтобы сознание удержать на избранном облике, и лучи ауры избранного иерарха будут насыщать ауру устремившегося к нему духа? Знаете, как трудно устремление, но дан ритм. Ритмом войдете в святая святых, и ритмом себя победите.